Судебное разбирательство начинается. Взревели трубы страшного суда, и гром колоколов вгоняет в дрожь. Что толку плакать? Слезы, как вода. Содеянного прежде не вернешь, сокрыть грехи вам не поможет ложь. Стихи местного поэта из приложения «Окружным вестям». Ночью пошел снег и все еще сыпал тяжелыми хлопьями. Люди по улицам ходили почти неслышно. Здание суда никогда еще не видело такого нашествия. Двор возле него был запружен машинами, которые быстро засыпало снегом. В вестибюле стоял полицейский. Джо с приказом останавливать и разделять людей по нужным группам. И пахло там, будто на зимних похоронах в бедном доме, мокрой шерстью и мокрой обувью, нафталином и табаком. «Нет, к сожалению, все сидячие места уже заняты, но можете встать в очередь. Послушайте, уберите свою собаку». «Ага, удостоверение прессы, тогда вам вон туда, первая дверь направо. Говорю вам, уберите свою собаку». В боковом коридоре, где предстояло пройти участникам процесса, толпилось несколько фотографов из газет. Там же поджидали два репортера из столицы. Ветераны уголовной хроники докуривали последние сигареты перед началом заседания. У одного из них были пышные рыжие бакенбарды. «Ну и дыра же тут», — заметил другой. «Есть и хуже», — не согласился обладатель бакенбард. «Я как раз вспоминаю, как однажды идет окружной прокурор». Действительно, появился окружной прокурор. Совсем молодой человек, неприметный, с блеклыми серыми глазами. При виде фотографов меж его бровей собралась складка. Не потому, что он на них сердился, а потому, что озабоченная складка полагается обвинителю по делу об убийстве. За ним шел длинноногий следователь с огромной стопкой документов. Засверкали вспышки, и обвинитель со спутником исчезли в зале суда. «Так вот, я говорю, — повторил репортер с бакенбардами, — я вспоминаю, как-то раз, тихо, они уже здесь». Появился защитник с обвиняемой. По пятам защитника и обвиняемой тихо шел скромный полицейский. Обвиняемая выглядела апатично, но защитник репортерам-ветеранам из столицы улыбнулся, как старым знакомым, и охотно повернулся к объективам фотоаппаратов. Снова засверкали вспышки. Защитник, обвиняемый и ее конвойный вошли в зал суда. Ветераны журналистики бросили окурки на пол, затоптали их и направились следом. Двери закрылись. Для прессы отградили место за длинным столом перед рядами стульев, откуда долетал гул публики. Шум на миг стих, когда вышел окружной прокурор со своим спутником и уселся за стол. Шатенка в рыжем твиде повернулась к соседу за столом прессы и спросила: «А как зовут того долговязого с папками?» «Старший криминальный ассистент Сомерса. Он вел расследование на месте преступления». Сосед немного поколебался и добавил: «Мы коллеги, верно? Остлунд, окружные вести. Лена Атвит, вечерние новости. Рад познакомиться». При появлении обвиняемой на миг воцарилась мертвая тишина, за которой последовало взволнованное перешептывание. «Куколка!» — шепнула жена аптекаря супруги директора школы. «И бровью не ведет!» — с удивлением заметил молочнику лысеющий торговец галантереей. «Я этого не вынесу!» — всхлипнула Дэзи Викторсон и стиснула пальцы Руны Вармин. Стол защиты был справа у противоположной стены, напротив стола обвинения. Пространство между ними занимали кресло и маленький столик, на котором лежали Библия и микрофон. Место было отведено для свидетелей. Снег все еще шел и уже до половины засыпал высокие окна судебного зала. Судебный пристав, заметив, что дневного света не хватает, включил большую люстру. Двери по фасаду зала суда отворились. Прокурор перестал листать свои бумаги, защитник перестал шептаться с клиенткой, представители прессы перестали строчить в блокнотах, старые зрители завсегдатые поднялись, чтобы выказать надлежащее почтение суду, и все остальные последовали их примеру, когда показался председатель суда, окружной судья из Тибаста. Это было блестящее начало. Окружной судья из Тибаста был очень высок и худ, а его седая голова походила на обтянутый кожей череп. Несколько раз он поклонился в знак признательности за оказанное уважение его владычице, слепой богине Фемиде, и остановился у кресла с высокой спинкой, которую ему тут же придвинули услужливые руки. Рядом с ним заняла место секретарша, а члены коллегии присяжных расселись веером на приготовленные стулья. Все были необычайно принаряжены и серьезны. Мужчины в черных костюмах и галстуках продуманных тонов, один с твердым воротничком и с черной бабочкой. Судебный округ, кроме города Броки, включал в себя и обширные сельские земли вокруг, так что большинство присяжных были деревенские. Самый старший, председатель коллегии, был почтенным старцем, обладавшим крайне важной способностью крепко спать на торжественных заседаниях, но при этом никогда не храпеть. Город Оброку представляли двое присяжных: школьный учитель на пенсии и несговорчивый фру Ларсон, член городского совета. Учитель на пенсии подозрительно косился по сторонам, словно хотел убедиться, что никто из публики им не мешает. Фру Ларсон, надевшая строгое серое платье с какими-то белыми кружавчиками на шее, энергично достала из сумочки ручку, чтобы делать заметки. Все в зале сели. Окружной судья проверил взглядом, готовы ли обе стороны к слушанию дела, потом слегка стукнул молотком по столу и металлическим голосом, который проник в каждый угол зала суда и обдал всех ледяным холодом, произнес: «Государственный обвинитель против Инесс Викторсон!» Судебный пристав распахнул двери и крикнул в вестибюль, где ждали те, кто не попал в зал: «Государственный обвинитель против Инесс Викторсон!» Обвинитель встал и зачитал обвинительный акт, причем ссылался на параграф 14 части 1 Уголовного кодекса, который говорит об убийстве.